2 октября 1720. Дорогая тетушка, поздравляю вас от души с днем вашего рождения, ведь это в 69-й год вы вступаете. И желаю встретить его в менее смутном, менее смешанном состоянии, чем нахожусь я. Ах, тетя, тетя, я так привыкла вам все писать, что признаться вам мне гораздо легче, чем отцу Виталию, нашему духовнику, которого я знаю всего несколько месяцев. Как мне начать? С чего? Я трепещу, как девочка, и только воспоминание вашего милого, доброго лица, сознание, что для тети Розалии я все та же маленькая Клара, придают мне смелость. Помните, я вам писала о Жаке Мобере? Ну так вот, тетя, я его полюбила. Вспомните вашу юность, Рогенсбург, молодого Генриха фон Монштейн, и не будьте строги к вашей бедной Кларочке, которая не устояла против очарования любви. Он обещает открыться отцу и жениться на мне после Рождества, но дома никто ничего не подозревает, и вы, пожалуйста, меня не выдавайте. Как мне стало легче после того, как я открылась вам. Я особенно люблю его глаза, которые так огромны во время поцелуев. И потом у него есть манера тереться бровями о мои щеки, что очаровательно приятно. Простите меня, милая тетя, и не сердитесь на вашу бедную Клару Вальмон. Кстати, Жак совсем не здешний, и в Лашес-Дье никто его не знает. Мы совершенно напрасно это вообразили. В сущности, не все ли это равно? Не правда ли?